О романах. Вы спрашиваете меня, как пишутся романы. Если б я знал это, сударыня, я бы их не писал. Это вовсе не шутка. Я подразумеваю, что всякий романист, чересчур хорошо разбирающийся в технике своего ремесла, грешник. Существуют романы, так сказать, сработанные. Писатель стремится утвердить определенный тезис. Такой-то персонаж воплощает зло. Вероломный негодяй в мелодраме, мерзавец в экзистенциалистском романе. Другие — добродетель, свободу, веру или революцию. Характер героев меняется вместе с эпохой. В конце концов, добро так или иначе одержит победу, а романист потерпит поражение. Другой писатель пользуется только своим фирменным рецептом. Возьмите юную девицу попрелестней. После величайших невзгод дайте ей возможность встретить своего суженого. И изберите ей в сопернице роковую женщину, длительная борьба, многочисленные перипетии. В последнюю минуту торжествует целомудрие. Сдабривайте все это чувственностью в различных дозах, помня о вкусах читающей публики. Употребляйте рецепт всю свою жизнь. На 20-м варианте ваше благосостояние упрочено. Третий автор избирает историческую тему, как правило, эпоху, отмеченную трагизмом и свободой нравов. Темницы времен французской революции, особенно подходящий фон для действия, любовные истории соседствуют здесь с гильотиной. Войны Наполеоновской империи также годятся. Тут победа над врагами чередуется с победами над женщинами. Неплохой материал представляют и другие эпохи. Реставрация в Англии сопровождалась распущенностью, царствование Людовика XV или времена регенства, знамениты оленьим парком и ужинами в узком кругу. Вторая империя прославилась куртизанками. Определив время действия, автор поселяет в книге столь же циничную и жестокую, сколь неотразимую героиню, и через каждые 30 страниц укладывает эту обольстительную особу в постель с очередным любовником. Тираж в 100 000 экземпляров обеспечен. Меняйте век, каждые 3 тома. По этим рецептам создают состояние, но не шедевры. Источники прекрасного бьют из глубины, они окутаны тайной. Настоящий роман отвечает внутренней потребности его создателя. Стендалю, Бальзаку нравилось сочинять произведения, позволявшие им как бы прожить свою жизнь сызнова под другой личиной. Фабрицио в Пармской обители — это Стендаль, будь он юным красавцем, итальянским аристократом. Люсьен Левен — это Стендаль, красавец-лейтенант, отпрыск богатого банкира. Писатель по мере возможности вознаграждает себя за несправедливость судьбы. Иногда бывает трудно заглянуть под маску. «Госпожа Бовари — это я», — говорил Флобер. «Именно поэтому госпожа Бовари — шедевр». Как романист узнает, что нужный ему сюжет найден? А вот как. Если, обдумывая его, он испытывает волнение. Если тема затрагивает чувствительные струны его души, вызывает мучительные или опьяняющие воспоминания, есть шанс, что будущая книга получится превосходной. И если будут соблюдены еще 2 непременных условия. Нужно немного отойти от событий, или, как говорил Бальзак, нужно, чтобы все хорошенько отстоялось. Поэзия — это такое переживание, о котором вспоминают, уже успокоившись. Если вы только что потеряли возлюбленную, не садитесь сразу за роман. Рана еще кровоточит, ее нужно перевязать, а не бередить. Когда она затянется, вы испытаете горькое удовольствие, прикоснувшись к ней. Боль будет не настолько сильна, чтобы исторгнуть у вас стон, но рана будет еще достаточно ныть, чтобы побудить вас запеть. Слово «запеть» применимо не только к поэту, но и к романисту. Второе условие. События романа должны иметь косвенное отношение к вашей собственной жизни. Если вам, прелестная незнакомка, захочется написать роман, не излагайте в нем историю вашей жизни без изменений. Известная степень стыдливости предостережет вас от этого, по крайней мере, я уповаю на это. Поведайте о судьбе близкой вашей. Это позволит вам высказать свои чувства и одновременно сохраните иллюзию, будто вас прикрывает маска. А если вы преуспеете, не присылайте мне свою рукопись. Я наверняка ее потеряю. Прощайте.